Параграф 5. Значение России в жизни человека. Теперь, когда мы знаем, что рай находится на территории России, становится понятно, почему российское государство все время пытается расчленить и уничтожить, а русский язык упростить и выкорчевать. Созидательные процессы, существующие в тонком мире, позволяют осуществляться процессом творчества и в физическом мире. Именно поэтому на территории России родились такие замечательные открытия, как интерскопия, радиоскопия, телевидение, вертолеты, подводные крылья, геотермальные станции и многое-многое другое. Именно поэтому в России всегда найдутся силы, способные найти выход из любого политического, экономического, идеологического, духовного и экологического кризиса. Именно поэтому великие мистики Кейс, Бейли, Ванга, Рерихи чувствовали ведущую роль России в будущем рассвете человечества и известили об этом народ. Основная битва разразилась именно на территории России, которой удалось сохранить некоторые древние традиции борейской культуры, без которой нельзя противостоять силам сатаны. Россия – это последняя страна, где сохранилась связь человека с психополем древнего эгрегора, в то время как по всей земле силы сатаны эти связи давно разрушили. Еще одна диктатура на территории России, которые сейчас пытаются создать СС, и на земле больше не останется таких связей, тогда рухнет последняя надежда человечества освободиться из-под гнета нелюдей. В отличие от других стран мира, Россия усиленно контролируется силами сатаны. Тем не менее, в ней сегодня захвачены еще не все средства массовой информации, и не во всех руководителей имплантированы различные разрушающие программы. И задача всех людей мира – помочь России. Многие из живущих сегодня людей состояли на том свете в Лиге спасения человеческих душ. Такая организация должна существовать и в нашем мире с той же целью – спасение души незнающего человека от смерти. В основе ее должны лежать три кита, провозглашенные Рерихами – знание, красота и любовь. Ее нельзя создавать на базе существующих организаций, поскольку все они уже давно оказались подконтрольными СС. Это должна быть собственная организация людей, которые были бы свободны от наркотиков, никотина и алкоголя, лишены сексуальных пороков, гомосексуализма, мазохизма и прочих извращений. Необходимо разъяснять каждому, что нужно сделать все возможное для упрочения своего рода, поскольку его исчезновение создает значительные затруднения для будущих воплощений. Необходимо будет разъяснять, что аборты – это страшное оружие СС против человеческих душ, поскольку калечится не только физическое тело, но и тонкие тела, и человек в последующих воплощениях обречен быть уродом, что нельзя продавать детей из России в страны Западной Европы и США, поскольку продаются не только их тела, но и души, продажа идет напрямую в ад». Эта организация должна иметь свои школы, где дети вспоминают свои прошлые знания по методике, разработанной нашим замечательным педагогом Щетининым. Школы-интернаты, находящиеся на полном самообеспечении, призваны ликвидировать широко расцветшую ныне беспризорность. Лига должна помогать людям освобождаться от сатанинских пут, заложенных в существующей именной системе, и возвращать каждому человеку хотя бы три его имени – настоящее, задающее судьбу человека, вечное, определяющее прошлое воплощение, сакральное, предрекающее смысл его жизни в настоящем воплощении. Подробнее о древней именной системе в работе автора «Зов предков». Древняя именная система препятствует животным воплощениям и предохраняет душу от смерти в загробном мире. Восстановление древней именной системы разрушит рабство на земле и позволит людям вновь обрести утраченное счастье. Умирать лучше на территории рая, то есть России, какой-либо русской деревне. Желательно знать русский язык, поскольку он сохранил грамматическую структуру божественного языка и с него проще перейти на язык богов, Девенагари, древнерусской, на котором говорит душа всех людей Земли, что позволит людям вспомнить не только все прошлые жизни, но свои жизни на том свете и даже божественные воплощения, когда люди были богами. Параграф 6. Предначертанная миссия России. Существование рая на территории России задает ей уже конкретную миссию – воссоздание рая на земле. Первоначально его нужно восстановить на территории России, а затем постепенно распространить на весь мир. Ни одна страна этого сделать не сможет, потому что на их территориях в тонком плане существует ад, частоты которого будут разрушать любые созидательные процессы, какие бы люди ни пытались осуществлять. Для восстановления рая на земле необходимо, чтобы на территории России прекратились убийства и страдания. Счастье человечества зависит от каждого жителя России. Возвращение к древнерусскому языку, на котором говорили все души людей земли, позволит людям восстановить контакт со своей душой и застрахует человека от будущих животных воплощений. Точно так же и восстановление разрушенного рода – хорошая гарантия обратного возвращения в эту жизнь, потому что если помочь предкам возвратиться в эту жизнь, в будущем они вытащат вас с того света. Однако если не знать коренного языка, то есть древнерусского, возвращение в этот мир становится проблематичным, потому что спящая душа может воплотиться в кого угодно, в том числе и в биоробота на далекой планете цивилизации, захватившей нашу Землю. Рассвет и возрождение человечества начнется с того самого момента, когда каждый житель России осознает себя посланником рая и оградит себя от предметов, пищи и вредных привычек, несущих разрушительные частоты ада, когда люди, не дожидаясь указаний сверху, восстановят созидательные ритмы в своей жизни, Россия превратится в спасителя человечества и возвратит рай на землю. Сегодня, вследствие сильного сокращения рожениц и утраты людьми рода, очереди на перевоплощение выстроены на многие тысячелетия, а длительное ожидание обрекает душу на смерть. Поэтому люди готовы воплощаться у родителей пьяниц и даже в животных, хотя знают, что это будет их последнее воплощение. Но они надеются, что, может быть, им удастся вырваться из крепкой хватки СС. Сегодня наши предки ждут, что, может быть, в этом мире хоть что-то произойдет, и они избавятся от необходимости воплощаться в животных, у родителей пьяниц и родителей наркоманов. Они надеются, что хоть кто-то из посланных в этот мир вспомнит, наконец, зачем он пришел сюда, и исполнит свое назначение – восстановить свой род и вытащить своих родственников с того света. Конец книги. Читал Вадим Цымбалов.